Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга царств. Возвращаясь снова к первой книге царств, мы видим те главные части, на которые она разделяется. Первое. Самуил, пророк, священник, судья. Первая глава, первый стих, по седьмую главу, 17 стих и 25 глава, первый стих. Второе. Саул, первый царь Израиля, 8 глава, 1 стих, по 33 главу, 13 стих. 3. Давид, царь, избранный Богом, 16 глава, 1 стих, по 31 главу, 13 стих. Самуил, последний из судей Израиля, пророк и священник, служил до своей смерти. Саул появляется в 8 главе, когда люди единогласно пожелали иметь над собою царя. Давида мы видим на сцене истории, начиная с 16 главы, когда он фактически был помазан в цари Самуилом. Однако Саул продолжал царствовать до своей смерти, о чем говорится в последней главе этой книги. Самуил служил до некоторой степени весьма тихо после вступления на царство Саула, которого упадок делался очевидным после помазания Давида Самуилом, хотя он и царствовал в течение 40 лет. В этот переходной период Давид был как бы колючкой в боку Саула, и последний ненавидел его. Несмотря на то, что Давид был тайно помазан в цари Самуилом, ему пришлось ожидать целые годы, пока он занял престол царский. Самуил не дожил до этого времени. Рассмотрим те главы этой книги, в которых Самуил и действия его упоминаются. Прежде всего, мы имеем подробности о его рождении. Первая глава. Горячие молитвы его матери Анны предшествовали этому. Уже до своего рождения он был посвящен Господу. Мать его исполнила свой обет пред Богом и привела его в скинию, отдав дитя Господу. Началось его время обучения. В течение ряда лет была испытана его духовная стойкость, преданность, искренность. Слушайте, что сказано о нем в первой книге царств, 2 главе 26 стихе. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволении у Господа и людей». Мы вспоминаем о словах, сказанных об Иисусе Христе в Евангелии Луки, 2 главе 52 стихе. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и любви у Бога и человека. Это свидетельство о Самуиле является весьма важным, так как он жил в период духовного упадка Израиля. Вероятно, молитвы матери продолжали окружать его в эти годы. Они помогли его успеху в духовном прогрессе. Богобогоязненные родители являются невыразимым благословением для своих детей. Те, кто имеет детей, не должны забывать свои обязанности молиться о своих детях. Священник Илий получил предупреждение от неизвестного человека Божия, что его нежелание обуздать своих детей принесет последующий суд Божий. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих? Уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля. Да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». 2 глава с 29 по 30 стих. Божья весть Самуилу передана в 3 главе. Эта часть книги начинается указанием на то, что в те дни Слово Божие к народу было редким. Духовная жизнь Израиля была в упадке. Илий сознавал, что он не был вполне послушным Господу, но было слишком поздно, чтобы исправить положение. Однажды ночью Господь заговорил к Самуилу. Отрок отвечал: «Вот я», и побежал к Илию, говоря: «Ты звал меня?» Илий не понял положение и повелел отроку идти назад в постель и спать. Но Бог опять воззвал к Самуилу таким же образом. Когда Господь позвал отрока третий раз, Илий убедился, что Бог говорил к Самуилу. Подобно тому, как Илий не имел духовного проникновения, когда молилась Анна, он осудил ее. Так и в случае зова Божия к Самуилу он оказался нечутким, пока зов не повторился 3 раза. Как часто и мы оказываемся медлительными, чтобы уразуметь Божие поручение нам и его руководство. Илий дал наставление Самуилу. «Когда зовущий позовет тебя, то скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». 3.9. Весть от Бога, которую он получил, потрясла Самуила. Это было странное осуждение Илия за его халатность в исполнении ответственности пред Богом. «Позвольте мне прервать речь», — сказал, «что и вы часто пренебрегаем нашей ответственностью себе во вред, навлекая на себя наказание Божие. Он не пропустит пренебрежение нашего незамеченным. Можете ли вы вообразить себе переживание юного Самуила, когда он услышал такие слова? Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за эту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздал их. Священное Писание говорит: «И боялся Самуил объявить видение сие Илью». 3 глава, 15 стих. Искренность отрока сияла всюду. По желанию Илия, Самуил сказал всю правду в связи с видением и вестью. Отношение к этому Илию было серьезное, хотя он ослабел духовно, потому что он сказал: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». 3 глава, 18 стих. Годы миновали, и делалось все более и более очевидным, что Бог избрал Самуила быть духовным вождем народа. И узнал весь Израиль, что Самуил удостоил быть пророком Господним. 3 глава, 20 стих. Хотя Самуил и выступил на арене истории народа, но поразительные результаты сразу не пришли. Сердца народа были настолько обременены грехом, что было очень трудно привести их к покаянию. Так это и сегодня. Истинные служители Божии, призывающие неверующих, встречаются с большими трудностями в достижении их сердец. Даже и развязные в речах молодые люди поднимают голос против Бога и духовной жизни. Псалмопевец провозгласил: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». 52 Псалом, 1 стих. И многие в наши дни выражаются: «Бога нет». Но их заявление в сущности дела не меняет. Бог есть, и ищущим его воздает. Евреям 11.6. Под руководством Самуила народ до некоторой степени опять обратился к Богу. Самуил чувствовал, что его ответственностью было указать народу путь к Господу. То, что они приняли его как пророка и судью, помогло ему все более и более влиять на их благотворно. Народ к этому времени проявил послушание религиозным законам, но не освободился от суеверия. Это подтвердилось во время битвы между Израилем и филистимлянами, закоренелым его врагом. Когда израильтяне потерпели поражение, то они потребовали, чтобы ковчег Завета был доставлен на поле битвы. Они верили, что в нем была сосредоточенная мистическая сила. Народ кричал: «Он спасет нас от руки врагов наших». 1 Царств 4.3. Они допустили ошибку, что не ковчег спасает, а живой Бог. Поэтому Господь допустил, что ковчег был схвачен филистимлянами. Но он не потерял, чтобы филистимляне упустили ковчег и оставались ненаказанными. Потому что Израиль думал о магической силе ковчега, он допустил его пленение. Теперь Господь проявил действия, которые подтвердили, что он живой Бог и нет иного Бога. Пока филистимляне держали ковчег у себя, они увидели чудеса, которые подтвердили, что Бог Израиля является истинным Богом. Чудесным образом их идол Дагон оказался лежащим на земле пред ковчегом. Когда ковчег переносили из города в город, Смерть и болезни посетили филистимлян. Наконец они решили возвратить ковчег Израиля. Это было связано с последним чудом. Коровы, которые везли повозку ковчега, пошли прямо на дорогу в Ифсамифу. Одною дорогой шли. Они шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Первая книга Царств, 6 глава, 12 стих. В 7 главе этой книги мы видим, как Самуил призвал весь народ собраться вместе для всенародного покаяния. Он призвал их отделиться от идолов, окружающих их народов. После этого приказа к покаянию последовало обещание избавления народа, так как Самуил заверял их, что будет молиться за них. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифе, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, и говорили: «Согрешили мы пред Господом». И судили Самуил сынов Израилев в Массифе. Первая книга Царств, 7 глава, 6 стих. В результате этого всенародного покаяния усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы. 7 глава, 13 стих. Во все дни Самуила эти враги не выступали против Израиля. Священное Писание мало говорит о Самуиле в дни его молодости до возмужания. Бог приготовлял его, когда народ продолжал отступать от него. И вот Самуил выступил с ясным возвещением от Бога и с горячей, непрестанной молитвой за свой народ. Он много путешествовал, исполняя свое служение народу. Однако самое главное в его жизни было – это ходатайственная молитва к Богу за народ израильский. Мир в стране был по причине его молитвенной жизни. Мы благодарим Бога за людей, которых Он воздвигает для руководства и духовных делах. Но в деле молитвенного ходатайства мы все можем служить Богу. Господь повелел молиться за всех человеков и за руководителей страны. Наша усиленная молитва за них и за власти имеет большую силу. Да соделает Господь нас верными ходатаями в молитве. Аминь.